Глава 10. К этому времени вы, наверное, забыли Нейла Морелли? Почему бы и нет? Ведь сделали же это несколько миллионов людей, которые в свое время настраивали свои телевизоры на президентские причуды, где он играл главную роль. Я, Лаура Ричи, брала интервью у Нейла задолго до того, как это шоу выдохлось. Он был на вершине успеха и вел себя необыкновенно самоуверенно. Он говорил о том, как он собирается дать под зад Синфилду. У него была самая дорогая машина, у него был роман с партнершей, секс-бомбой-блондинкой, с которой нужно было репетировать каждую реплику. Картина была неприглядная. Не то чтобы замысел всего шоу страдал от недостатка юмора. Юмора хватало. Речь шла о полоумном астрологе, который втерся в доверие президента и был назначен на созданный для него пост министра астрологии. Шоу «Президентские причуды» могло действительно быть первоклассным, если бы сценаристы были способны придумывать шутки. Но они не были на это способны. Что можно ожидать от тех, в чьи литературные подвиги вошел начальник Чарльз? Нейл знал, что у него бы лучше получилось. Да и на самом деле у него получилось лучше, только никто не захотел прочитать, что он предлагал изменить, тем более признать, что текст не работал. Этот сценарий состряпали литературные подёнщики из группы Ортиса, неудачники, опустившиеся люди и бездельники. Но ведь Ортис представлял и его самого. Тогда в чем же проблема, черт возьми? Нейл отвернулся от перил и упал в шезлонг. Чертов продюсер тоже спятил, думал он. Через голову директора Нейл обратился к нему и показал свои предложения, как изменить сценарий. Окей, может быть, это было не совсем дипломатично. Может, он слишком навязывал свое мнение, не пользующееся большим весом, но тип явно переиграл. «Убирайся к чертовой матери из моего кабинета!» — заорал Ленни, швыряя в него сценарием. «Можешь сегодня не являться!» — вопил он. «Я принимаю здесь решение, а не ты. Таких, как ты, пруд пруди. Если ты не в состоянии выполнять то, что тебе велено сегодня, можешь завтра не приходить». Это его не на шутку испугало. Он был в этом поганом шоу все-таки звездой. Тогда где же было соответствующее обращение с ним? Он думал, что наконец-то чего-то добился, что достиг той высоты, где можно рассчитывать на уважительное отношение, на некоторую власть. Опять ошибся, дурная башка. Когда он выезжал с площадки, ему стало холодно от мысли, что он не сможет вернуться обратно. Ведь он приехал сюда, завоевал Голливуд, сжег все мосты. Потерять все это было нельзя. Но сценарий был никудышным, а роль президента совсем пустой, а другую главную роль, первой леди, дали тупой шлюхе, которая получила ее через постель. Если у нее не получится в этом шоу, она раздобудет другую роль таким же способом. А что же он? Куда ему деваться? И похоже на то, что до конца сезона ему ничего не светило. Нейл понимал, что для него наступило время решать, продолжать с этим делом или покончить раз и навсегда. Может, ему не следовало орать, как сумасшедшему, на секретаршу Сая Ортиса? Может, ему стоило еще поговорить с этим типом, мини-агентом в офисе Сая, Брэдом, Тедом, Тоддом или Тоддом, который вел его дела? Но этот тип был всего лишь еще одним, ничего не знающим, ничего не делающим хлыщом в костюме от Армани, который специализировался на затаскивании в постель дур, толпившихся у его двери. В своей колонке я немного коснулась его неприятностей. Но что же, здесь не было ничего нового. Каждый год выпускается более 400 постановок. Из них в серии идут десятка два. В свою очередь, из них только одна или две выдерживают более года. Не густо. Нейл просто попал в эту статистику. Коварная штука — перемены в жизни. Не всякие перемены, конечно. Давайте смотреть правде в глаза. Не слишком трудно привыкнуть жить в доме, на пляже, иметь БМВ, прислугу, которая приходила бы к вам стирать, готовить еду, гладить одежду. К этому нетрудно привыкнуть после целой жизни полной лишений. Принять эти перемены не составляло труда для Нейла Морелли. Дом в Малибу, БМВ, хорошенькая подружка, секс в горячей ванне, прислуга — все это как будто сопровождало его всю жизнь. Нет, это были не те перемены в жизни, к которым Нейлу было трудно привыкнуть. Его подкосили те перемены, с которыми ему пришлось столкнуться за последние несколько месяцев, когда его сериал прикрыли. Еще раз ему пришлось привыкать к убогой квартире в Энсино, грязному белью, которое не стиралось само по себе, и к каждодневной работе. Проклятая работа, рабская, грошовая, за чаевые. Нейл Морелли возвращался домой усталый и подавленный. Когда президентские причуды прикрыли, Нейл не удивился, поскольку с самого начала ему было ясно, что сценарий — дерьмо, что сценаристы третьесортные. И в самом деле, с самого начала он предвидел провал, если не будут сделаны кардинальные изменения. Он делал все, чтобы улучшить шоу, удержать его на плаву, но он был в этом так одинок, как не был бы одинок на необитаемом острове. Казалось, что никто не видел приближающейся катастрофы, что всем, кроме него, было наплевать. И продюсеру, и директору, и даже его партнерше, которая... Нейл был уверен, была или родственницей, или спала с каким-нибудь боссом киноиндустрии. Но знать о том, что когда-нибудь в будущем шоу провалится, не значит быть готовым к тому, когда это действительно произойдет. В первые несколько недель после закрытия шоу он названивал в контору Сая Ортиса любому, кто был согласен его выслушать. Тодду, Теду, Бреду, все равно. Через некоторое время он услышал из офиса Ортиса неизбежное: «Не звоните нам, мы сами позвоним». А большой человек и вообще отказывался говорить с ним. Ни разу не снизошел. Это было просто как из фильма 30-х годов. «Да кто такой этот Сай Ортис?» Он пытался, как всегда, обратиться за помощью к юмору. «Вспомни», — говорил он себе, — мусульманскую поговорку. «Если случается гадость, то такова воля Аллаха». Еще он вспомнил реплику Вуди Аллена насчет Голливуда. «Есть вещи похуже, чем грызня собак. Это когда одна собака не отвечает на звонки другой». Но шутки не помогали. Рядом с ним не было Мэри Джейн и вообще никого, кто бы посмеялся вместе с ним. Тогда им овладевало одиночество и апатия. Он понимал, что нужно что-то делать. Деньги его кончались, планов не было никаких. Агент его бросил, а он не мог, не хотел возвращаться в Нью-Йорк с поджатым хвостом. Поэтому он стал заниматься тем, что только и умел делать. Он продолжил работу над своим номером. Он писал и переписывал. Но придумывать шутки, когда ощущаешь себя клочком газетной бумаги для кошачьего туалета, не так-то просто. Юмор не шел ему в голову, шутки не казались смешными. Ему казалось, что всего за одну ночь он оказался вместо Малибу в Энсино, из арендованного БМВ пересел в старую Хонду. Вместо главной роли в телевизионном сериале у него оказалась работа официантом в комедийном клубе. Как будто его переехал автомобиль. Шли месяцы. Он только мог повторять, что же случилось. «Случилась гадость. Вот что случилось», — думал он. Нейл бросил белую рубашку и черную бабочку на кучу одежды рядом с раскладывающимся диваном, который он никогда не удосуживался складывать, и упал на голый матрас. Лежа на животе, он скинул свои поношенные черные мокасины фирмы Гуччи с дырами на подметках. и услышал, как они с глухим стуком упали на кучу грязной одежды. Звук ему понравился. Это был единственный звук в 4 утра. Затхлый запах матраса заполнил его ноздри и вынудил его перевернуться на спину. Не было никого, с кем он мог бы поделиться, никого, кто бы не злорадствовал. Даже его сестра Бренда предложила бы ему деньги и свое сочувствие и посоветовала бы ему вернуться домой. Черт! Ему было стыдно, как побитой собаке. Когда он лежал в ночной тиши, он стал думать, как это часто бывало, о Мэри Джейн. Только она одна поняла бы его, утешила бы его. Никто не понимал его так, как она, и он тоже понимал только ее. Если она еще сохранила способность к пониманию, ведь прошло столько времени, — подумал он. Но когда он попытался позвонить ей, всего через несколько месяцев после того, как приехал в Лос-Анджелес, он обнаружил, что ее телефон отключен. Пара открыток, которые он послал ей, вернулись обратно. Она уехала и не оставила адреса. Нейл все еще скучал по ней. Потерпев поражение, он тосковал о ней сильнее, чем когда бы то ни было. Он встал, расстегнул брюки, они упали на пол. Он ногой отбросил их к дальней стене, туда же последовали и шорты. Побрел в ванную, открыл горячую воду и зашел в закуток. Хозяин квартиры называл его кухонькой. Он достал пиво из холодильника, чтобы скоротать те 10 минут, пока вода в душе нагреется. Он сбросил скопившиеся старые газеты с единственного стула в комнате и рухнул на него, вытянув ноги. Ему было приятно, что еще темно, что рассвет еще не наступил. Он надеялся уснуть до того, как в комнату начнет проникать дневной свет и откроет все это безобразие, которое пока еще скрыто в темноте. Он знал, что дыра, протертая в акриловом ковре, никуда не делась, а так и зияла перед входной дверью. Темнота скрывала трещину в стене над раковиной, которая получилась из-за протечки с верхнего этажа. На горелках плиты застыл жир. Все вокруг дышало запустением, которое не могла скрыть никакая темнота. Только хмельной дух пива, которое он поднес к самому носу, слава богу, хоть как-то смягчал весь этот упадок. Он снова вернулся в ванну и включил верхний свет и попробовал воду. Горячая. Точно через 10 минут — единственная надежная вещь в этой жизни. Он добавил немного холодной, отодвинул липкую, жесткую занавеску и стал под душ. Он потянулся за мылом и выругался, когда увидел, что остался один обмылок. Шампунь тоже кончался, он это знал, потому он долго там не задержался. Полотенце, которое он сдернул с обратной стороны, попахивало, но, по крайней мере, это был его собственный запах. Он наскоро вытерся, бросил полотенце в сырую кучу на полу и вернулся обратно в комнату. Он полез в холодильник за еще одной банкой пива, но обнаружил только диетическую кока-колу и сгнившее яблоко. Нейл захлопнул холодильник и снова бросился на постель. Он закрыл глаза и молил Бога, чтобы хоть эта ночь прошла спокойно. Но он знал, что этого не будет. Некоторое время он дышал ровно, но когда он почти совсем заснул, это началось снова. Казалось, что слова входили через его левое ухо, пронизывали мозг и поражали спинной нерв. Это была его шуточная сценка в ночном клубе, и он переживал ее снова и снова, даже против своего собственного желания. Так продолжалось уже несколько месяцев. Каждый вечер он шел на работу, обслуживал столики в ожидании своего выхода в последнем, третьем отделении, потом обратно домой, в душ, постель, и, не успев уснуть, снова прослушивал весь текст. Он обычно записывал его на магнитофон, но сейчас в этом не было никакой необходимости. Текст проигрывался у него в голове бесконечно. Иногда ночи проходили почти совсем нормально, и Нейл спал относительно спокойно, но чаще он кричал, что все не так, вставал, писал и переписывал текст, пока не добивался улучшения, добавляя здесь, убирая там. Потом снова спать, может быть, несколько часов, пока не настало время идти в клуб обслуживать столики, и потом выступать с переделанным текстом. Наконец, снова домой для ревью в газетном порядке, как он стал это называть. По крайней мере, сегодняшнее ревью было удачным. Он прослушал кусок, добавленный им насчет голливудских агентов, и мог слышать смех публики. Да, это получилось неплохо. После нескольких бесплодных месяцев что-то начиналось. Это хорошо, и я могу еще лучше. У меня будет еще один шанс, — думал он. Он вытянулся без сил на кошмарном матрасе. «Я не собираюсь всю жизнь провести в этой дыре, в Энсино», — говорил он себе. «Когда-нибудь, — думал он, — когда-нибудь белье надо постирать». И он уснул.